Эпизод 4. Саманта пригласила Кей из мстительности, смешанной со скукой. Она решилась на это в пику Майлзу, который вечно строил какие-то планы, не спрашивая ее мнения, но требуя содействия. Будет знать, каково это, когда у тебя за спиной без спроса устраиваются какие-то дела. А потом она еще перебежит ему дорогу и первой опишет эту встречу двум старым сплетницам Морин и Ширли, которые так увлеченно перемывают косточки Гэвину, а сами ничего толком не знают о его романе с дамочкой из Лондона. А кроме всего прочего, на этом званом ужине она лишний раз подденет Гэвина за его трусость и нерешительность личной жизни. Можно будет либо завести в присутствии Кей разговор о свадьбах, либо прямо сказать, наконец-то Гэвин остепенился. Однако намерение вогнать в краску других не доставило Саманте обычного удовольствия. Когда она в субботу утром поставила в известность Майлза, он откликнулся с подозрительным воодушевлением. «Да, отлично, мы 100 лет не приглашали Гэвина. Ты молодчина, что познакомилась с Кей». «В каком смысле?» «Ну, вы ведь с Лизой в подругах были, разве нет?» «Майлз, я Лизу на дух не переносила». «А, ну ладно, может, с этой подружишься». Испепелив его взглядом, она все же не поняла, откуда такое благодушие. Лекси и Либби, приехавшие домой на выходные, не выходили на улицу из-за дождя и сейчас сидели в гостиной, поставив какой-то музыкальный DVD. Гитарный стон сотрясал кухню, где стоя беседовали их родители. «Послушай», — начал Майлз, жестикулируя мобильником. «Обри хочет со мной побеседовать насчет совета. Я только что звонил папе. Сегодня в Фолле приглашают нас всех на ужин к себе Суитлов». «Нет, спасибо», — перебила его Саманта. В необъяснимой ярости она развернулась и вышла. Целый день они приглушенно спорили, переходя из комнаты в комнату, чтобы не отравлять дочкам выходные. Саманта отказывалась менять свое решение и даже не желала объясниться. Майлз, опасаясь не сдержаться, то искал примирение, то обливал ее холодом. «Подумай, как это будет выглядеть, если ты не придешь», — сказал он без 10:08, стоя в дверях, уже при галстуке. «А при чем тут я?» — спросила Саманта. «Это же ты баллотируешься в совет?» Ей было приятно, что муж дергается. Она знала, что он боится опоздать и все еще рассчитывает ее уломать. «Ты прекрасно знаешь, они ждут нас обоих». «Неужели? Не помнишь, чтобы меня кто-нибудь приглашал?» «Брось, пожалуйста, это подразумевало само собой, они рассчитывали». «Ну и дураки, я же ясно сказала, мне там ловить нечего. А ты поторапливайся, не заставляй мамочку с папочкой ждать». Он ушел. Саманта послышала, как машина задним ходом выехала из подъездной аллеи, а потом сходила на кухню и вернулась в гостиную с бутылкой вина и бокалом. Она воображала, как Говард, Ширли и Майлз ужинают в Суитлов-хаусе. У Ширли это будет первый оргазм за долгие годы. Но мыслями она невольно возвращалась к тому, что на прошлой неделе услышала от своего бухгалтера. Прибыли значительно снизились, как не хорохорилась она перед Майлзом. Бухгалтер даже предложил закрыть бутик и организовать интернет-магазин. Это было бы равносильно поражению, признавать которое Саманта не собиралась. Во-первых, Ширли бы только порадовалась, она с самого начала была против. «Ты, конечно, извини, Сэм, но это не в моем вкусе. Слегка выходит за рамки». Но Саманте нравился этот маленький красно-черный бутик в Ярвиле. Нравилось каждый день уезжать из Пэкфорда, болтать с покупательницами, сплетничать с продавщицей Карли. Этот бутик она холила и лелеяла уже 14 лет. Без него ее мир ужмется до размеров Пэкфорда. Пэкфорд, Пэкфорд, будь он трижды проклят. Саманта не думала, что застрянет в этой дыре. Когда-то они с Майлзом задумывали совершить кругосветное путешествие, а потом уже приступить к работе. Наметили маршрут, получили визы. Саманта в мечтах видела, как они, взявшись за руки, гуляют босиком по белым пляжам Австралии. И вдруг обнаружила, что залетела. Через неделю после окончания университета, получив результаты теста на беременность, она приехала к Майлзу в Эмблсайт. Через 8 дней они должны были отбыть в Сингапур. Саманта не стала заводить разговор в доме его родителей, боялась, что они подслушают. Какую бы дверь ни открыла Саманта, за ней непременно оказывалась Ширли. Поэтому она выжидала, пока они с Майлзом не оказались за неосвещенным угловым столиком в пабе «Черная пушка». До сих пор Саманта не могла забыть, как Майлз, стиснув челюсти, постарел на глазах и ненадолго застыл, а потом выговорил: «Ладно, тогда поженимся». Он признался, что уже купил кольцо, но собирался сделать ей предложение в каком-нибудь романтическом месте, к примеру, на вершине Айрсрок. По возвращении в родительский коттедж он и вправду раскопал у себя в рюкзачке приготовленную для поездки коробочку. В ней лежало кольцо с бриллиантом, купленное в ювелирном магазине Ярвилла. Деньги на покупку Майлз взял из бабушкиного наследства. Присев на краешек его кровати, Саманта долго плакала. Через 3 месяца вместо положенных 6 они поженились. Наедине с винной бутылкой Саманта устроилась перед телевизором. В плеере еще оставался DVD, который крутили Лекси и Либби. Поющая четверка парней в облегающих футболках лет 20 и не старше. Она нажала на воспроизведение. Мальчики допели свою песню, а затем последовала врезка их интервью. Подтягивая вино, Саманта смотрела, как музыканты пикировались друг с другом. А потом всерьез начали объясняться в любви своим фанаткам. Она еще подумала, что в них с первого взгляда, даже не включая звук, легко признать американцев. Зубы – просто сказка. Становилось поздно. Она нажала на паузу, поднялась наверх и распорядилась, чтобы девочки оставили в покое PlayStation и ложились спать, а сама спустилась в гостиную, где еще оставалось 1/4 бутылки вина. Включать торшер она не стала, просто нажала воспр и отхлебнула вина. Когда DVD доиграл до конца, она вернулась к началу и досмотрела пропущенные части. Один из этих ребят выглядел ощутимо более зрелым в сравнении с 3 другими. Плечи широкие, накачанные бицепсы, шея крепкая, сильная, квадратный подбородок. Саманта наблюдала, как раскачивается его тело, как отрешенно и неулыбчиво смотрит в камеру его эффектное рубленное лицо с черным разлетом бровей. Мысли перешли к супружескому сексу. Последний раз близость у них случилась 3 недели назад. Все телодвижения Майлза были предсказуемы, как масонское рукопожатие. Муж любил приговаривать: «От добра добра не ищут». Вылив в бокал последние капли, Саманта представила, как занимается любовью с этим пареньком. Нынче груди ее более выигрышно смотрелись в лифчике, а без него, да еще в лежачем положении, растекались во все стороны. От этого она чувствовала себя квашней. Поэтому сейчас Саманта вообразила себя прижатой к стене со вздернутой вверх коленкой, в задранной до пояса юбке, а этот крепкий загорелый паренек в спущенных до колен джинсах совершал мощные толчки туда-обратно, туда-обратно. Внизу живота что-то дрогнуло, и это было почти как счастье. Саманта услышала шорох шин. Темноту гостиной прорезал свет фар за окном. Повозившись с пультом дольше обычного, она включила новости, затолкала пустую бутылку под диван и взялась за ножку полупустого бокала, как за опору. Открылась и закрылась входная дверь. За спиной Саманты в комнату вошел Майлз. «Что в темноте сидишь?» Он включил торшер, и Саманта повернула голову. Он был при параде, в точности как перед уходом, только на плечах пиджака блестели дождевые капли. «Как прошел прием?» «Прекрасно», — ответил он. «Тебя вспоминали. Обри с Джулией расстроились, что ты не смогла прийти». «Ох, не сомневаюсь, а твоя матушка, наверное, плакала от горя». Майлз опустился в кресло под прямым углом к ней. Саманта откинула назад волосы, которые так и лезли в глаза. «Что происходит, Сэм?» «Если ты не понимаешь, Майлз...» Она и сама не понимала, точнее не знала, как спрессовать растущее ощущение несправедливости судьбы в связанное обвинение. «Ума не приложу. Как мое решение баллотироваться в совет...» «Я тебя умоляю, Майлз!» — вскричала она и слегка ужаснулась громкости собственного голоса. «Объясни, пожалуйста, какая тебе разница?» Саманта в гневе уставилась на него, пытаясь сформулировать хоть что-нибудь доступное его педантичному юридическому мозгу, которое она уподобляла пинцету, способному лишь выдернуть неудачное слово, но не охватить общую картину. Как объяснить, чтобы до него дошло? Как сказать, что у нее и без того поперек горла стоят бесконечные разговоры Говарда и Ширли про местное самоуправление? Что он и так порядочный зануда и уже достал ее своими байками про старые добрые времена в регби-клубе и про успехи на работе, а теперь вовсе доконает разглагольствованиями насчет Филдса? «Знаешь, у меня было ощущение, — проговорила она, — что у нас с тобой другие планы». «А именно, — не понял Майлз, — ты о чем?» «Мы с тобой собирались», — тщательно артикулировала Саманта поверх дрожащего бокала. «Как только девочки окончат школу, отправятся в путешествие. Вспомни, мы дали друг другу слово». Безотчетная злость и обида, не отпускавшие ее с той минуты, когда Майлз объявил о своем решении баллотироваться в совет, никак не ассоциировались у нее с упущенной возможностью кругосветного путешествия. Но сейчас ей вдруг показалось, что в этом и кроется корень всех зол, Во всяком случае, такое объяснение почти точно выражало ее протест и неудовлетворенность. Майлз окончательно растерялся. «О чем ты говоришь?» «Когда я забеременела Лекси», — на повышенных тонах продолжала Саманта, «мы не смогли поехать в кругосветку, и твоя мать, чтоб ей повылазила, заставила нас пожениться, не выждав положенное время, а твой отец, ты сам говорил, запихнул тебя в Эдвард Коллинз, и мы договорились, что совершим это путешествие, когда дети подрастут. Уедем вдвоем и наверстаем упущенное». Майлз медленно покачал головой. «Это что-то новое», — сказал он. «С чего ты взяла?» «Мы с тобой сидели в черной пушке, Майлз. Я сказала тебе, что забеременела, а ты... Вспомни, ради всего святого, пообещал. Ты сам пообещал». «Ты хочешь поехать в отпуск?» — уточнил Майлз. «Правильно? Тебе нужен отдых». «Нет, Майлз, какой к черту отдых? Мне нужно... Как же ты мог забыть? Мы договорились, что дождемся, пока дети вырастут, а потом уедем на целый год». «Ну, хорошо». Не иначе, как он занервничал и решил от нее отмахнуться. «Хорошо, когда Либи стукнет 18, то есть через 4 года мы к этому вернемся. Но все равно не понимаю, при чем тут выборы?» «Мало того, что мне придется до второго пришествия выслушивать твой трындеж с родителями насчет Филдса». «До второго пришествия?» — ухмыльнулся Майлз. «Это сколько же конкретно?» «Отвяжись!» — взвизгнула она. «Умник нашелся! Оставь эти хохмы для своей мамочки!» «Честно говоря, я так и не понял, в чем проблема». «Проблема в том, — закричала Саманта, — что этот вопрос нашего будущего, Майлз, нашего, с тобой, будущего. И я не собираюсь откладывать этот разговор еще на 4 года. Я хочу все выяснить сейчас». «Закусывать надо», — сказал Майлз, поднимаясь с кресла. «И пить меньше». «Да пошел ты в жопу!» «Если ты скатилась до оскорблений, то извини». Развернувшись, он исчез. Саманта едва не запустила бокал ему вслед. «Совет по местному самоуправлению. Если он сейчас пробьется, потом его не сдвинешь с места. Для него это шанс войти в ряды избранных и уподобиться Говарду. Теперь для него на первом месте будет его родной городишко, и он из кожи вон вылезет, чтобы обеспечить для Пэкварда такое будущее, какое не снилось юной невесте, рыдавшей на краешке его кровати. Когда у них в последний раз был разговор о кругосветном путешествии? Она уж не помнила. Наверное, давным-давно. Однако сегодня Саманта решила, что ни на день не расставалась с этой мечтой. Да, она всегда ждала, что они вот-вот соберут чемоданы и уедут туда, где солнце и свобода. За полмира от Пэкварда, от Ширли, от кулинарии Моллисон энд Лоу, от дождей, от ограниченности и монотонности. Допустим, она не тосковала именно по Сингапуру и Австралии, где белые пески. Но уж лучше перенестись туда, невзирая на раздавшиеся бедра и целлюлит, чем прозябать в Пэкварде и смотреть, как Майлз медленно, но верно превращается в Говарда. Откинувшись на спинку дивана, Саманта нащупала пульт и вернулась к тому же DVD. Музыканты на этот раз в черно-белом изображении шагали по длинному безлюдному пляжу и пели. Рубашка плечистого паренька развивалась на ветру. От пупка в джинсы уходила изумительная дорожка волос.